Глава 8. Полина. Уже поздний вечер, когда я вылетаю из этого проклятого дома разврата, где застукала Руслана с какой-то рыжеволосой шкурой в спальне. Слезы застилают глаза, в висках стучит. Сажусь в первое попавшееся такси и называю наш с мужем домашний адрес. По дороге начинаю рыдать пуще прежнего, уткнувшись в ладони. Таксист, какой-то мигрант с сильным акцентом, участливо косится на меня в зеркало заднего вида. Вдруг он подает голос. «Слушай, красавица, чего плачешь? Давай я тебя покатаю по городу, покажу красивые места, развеселю, зачем слезы лить?» Его бестактность и акцент меня бесит, а когда он начинает строить мне глазки и улыбаться, мне становится совсем не по себе. Вдруг затормозит где-нибудь в темном переулке и полезет целоваться, или еще чего похуже. «Езжайте к дому моей матери, пожалуйста», — резко обрываю я. «Я передумал ехать домой». Называю другой адрес. Водитель что-то бурчит, но сворачивает на нужную улицу. Дальше мы едем в напряженном молчании. Я не свожу глаз с его загривка и сильнее сжимаю в кармане баллончик. На светофоре, не дожидаясь, я выскакиваю из машины и пулей несусь прочь, игнорируя крики таксиста. Бегу, не разбирая дороги, захлебываясь слезами. Мне плевать, сколько кварталов осталось до маминого дома, лишь бы оказаться подальше от этого сальноглазого утешителя. Несусь к маминому подъезду так быстро, что чуть не сбиваю с ног какую-то старушку, вышедшую покормить местных котов. Она грозит мне вслед палкой и кидает какое-то ругательство. Но мне не до нее сейчас. Взлетаю по ступенькам и лихорадочно давлю на звонок. Дверь открывает мама. Заспанная, в халате и бегудях, она удивленно смотрит на меня, хлопая глазами. «Доченька, что стряслось? Почему ты вся в слезах?» Шмыгаю носом, кое-как выдавливая. «Мам, можно я у тебя поживу некоторое время?» «Ну, конечно, милая, заходи скорее». Мама распахивает дверь пошире, впуская меня. Я влетаю в квартиру, тут же раздражаюсь рыданиями пуще прежнего. Мама подходит ко мне и осторожно обнимает за плечи. «Полечка, солнышко, да что случилось-то?» — встревоженно спрашивает она. «Мам, Руслан, он сделал мне очень больно», — всхлипываю я, уткнувшись ей в плечо. «Он что, поднял на тебя руку?» — пугается мама. «Нет, хуже. Он мне изменяет». Мама ведет меня на кухню, усаживает за стол, ставит чайник. Пока он закипает, достает из шкафчика успокоительные капли и добавляет мне в чашку. Мы сидим рядом на диване и молча пьем горячий чай. Я всхлипываю, размазывая слезы по щекам, а мама гладит меня по голове и вздыхает. Так проходит вся ночь. Я реву, не переставая, уткнувшись в мамино плечо. Под утро, когда я, наконец, забываюсь тревожным сном, в дверь звонят. Это Андрей пришел навестить маму по дороге на работу. Он сейчас живет отдельно на съемной квартире со своей девушкой. Войдя в комнату и увидев меня, зареванную, брат резко мрачнеет, смотрит на мои опухшие красные глаза, хмурится. «Так, а это еще что за кино?» «Полин, чего ревем с утра пораньше?» — спрашивает он. Мама берет его под локоть и утаскивает на кухню. Несколько минут оттуда доносится их приглушенный разговор, а затем громкий вскрик Андрея. «Да я так и знал!» — говорил ведь ей. «Не связывайся с этим подонком!» Брат влетает обратно в комнату, хватает меня за плечи и заглядывает в глаза. «Черт, Полька! Мне так жаль, что этот гад все-таки разбил тебе сердце!» «Ну ничего, сестренка, я ему сейчас быстро мозги на место вправлю. Убью гниду!» С этими словами Андрей вскакивает и решительно шагает к выходу. Я кидаюсь за ним, пытаюсь удержать, но куда там? Брат с силой отталкивает меня и вылетает в подъезд, громко хлопнув дверью. Но тут у меня резко темнеет в глазах, а голова начинает кружиться так сильно, что меня едва не тошнит. Колени подкашиваются, чувствую, что вот-вот грохнусь в обморок. Слышу, как мама испуганно вскрикивает за спиной и подхватывает меня в последний момент. «Полечка, господи, да ты же едва на ногах стоишь!» — причитает она, бережно укладывая меня обратно на диван. Хватаюсь за голову и стону. Кажется, еще немного, и я отключусь. Видимо, стресс и нервное потрясение дают о себе знать. «Все, милая, ты остаешься дома», — твердо заявляет мама. «Я сама его догоню и утихомирю». С этими словами она решительно выходит из квартиры, оставляя меня одну. А я проваливаюсь в тяжелое забытье без сновидений, ощущая себя совершенно разбитой. Просыпаюсь от хлопка входной двери. Мутным взглядом фокусируясь на стенных часах, прошел почти час. Мама возвращается на кухню усталой походкой. «Ох, Поленька, не догнала, как сквозь землю провалился», — вздыхает она. «Да беда курит еще сгоряча». Но не успевает мама договорить до конца, как в прихожей звонит телефон. Она хмурится, идет туда, чтобы ответить. Я слышу, как она ахает, а потом быстро что-то переспрашивает. Бросив трубку, мама поворачивается ко мне с перепуганным лицом. «Полин, беда. Это из больницы звонили. Андрея только что доставили к ним без сознания. Сказали, сильно избит». Мы с мамой в ужасе несемся в больницу, которой приписан Андрей. Меня все трясет от страха за брата и гнева на Руслана. Неужели это сделал он? Он действительно поднял руку на моего близкого человека? В приемном покое нас встречает усталый врач средних лет. Мы сразу же пристаем к нему с расспросами о состоянии Андрея. Врач хмурится и качает головой. «Ну что я могу сказать? Ваш родственник поступил с сотрясением мозга и гематомами. Видимо, знатно ему навешали. Но состояние стабильное. Будем наблюдать в динамике». Услышав диагноз, я не могу сдержать слез. Господи, в какой кошмар превратилась моя жизнь. Мама крепко сжимает мою руку, и мы вместе идем в палату к Андрею. Брат лежит на больничной кровати весь в бинтах под капельницей. Лицо опухшее, под глазами черные круги. Увидев его в таком состоянии, я раздражаюсь рыданиями и падаю на стул рядом. Беру Андрея за руку, на костяшках запекшаяся кровь. «Андрюш, родной!» — шепчу я сквозь слезы. «Кто тебя так? Руслан, да?» Брат с трудом разлепляет веки и смотрит на меня мутным взглядом. Губы кривятся от боли. «Да, Полинка, твой благоверный с собственной персоной!» — хрипло каркает Андрей. «Я застал его с какой-то рыжей девкой прямо на работе. Они там сосались вовсю, но я и вышел из себя». Услышав признание брата, я застываю, как громом пораженная. Значит, не показалось. У Руслана действительно роман на стороне. И он еще смеет распускать руки на моих близких. Нет, это уже ни в какие ворота. Слушая болезненный рассказ Андрея о подлости Руслана, я чувствую, как внутри все переворачивается от боли и гнева. В груди словно разверзается черная дыра, поглощая остатки моей любви к мужу. Как он мог так поступить? Сквозь пелену слез беру брата за руку и избивчиво лепечу. «Прости меня. Ты был прав с самого начала. Ведь ты предупреждал, а я не слушала». «Вот именно. Как в воду глядел. Ладно, ты ж любила его, вот и потеряла голову. С кем не бывает. Но этот подонок не стоит твоих слез». Мама стоит рядом, тоже сдерживая рыдания, гладит Андрея по забинтованной голове. «Что этот изверг с тобой сотворил?» «Ничего, я на него быстро управу найду. Сегодня же напишу заявление в полицию». «Да не надо. Сам разберусь. Не впервой мне синяки да шишки». Но мама непреклонна. Я ее понимаю, разве можно спускать такое на тормозах? «Нет уж, Руслан ответит за все по полной». Мама достает телефон и решительно набирает номер Павла, который работает в прокуратуре. У них сейчас довольно серьезные отношения, они встречаются, поэтому мама рассчитывает на его поддержку. «Алло, Паш, это я. Тут такое дело. На Андрея напали, представляешь? Сильно избили, он сейчас в больнице с сотрясением». «Нет, подожди, ты не понял. Это муж моей дочери его так. Представляешь, какой подонок?» Пока мама сбивчиво объясняет ситуацию Павлу, в палату заглядывает молоденькая медсестра. Смущенно покашливает, привлекая внимание. «Простите, что отвлекаю. Тут к вам молодой человек пришел, интересуется состоянием пациента». Лепечет она краснея. «Такой симпатичный, высокий брюнет». У меня все внутри переворачивается от ее описания. Нет, только не это. Руслан, чтоб его. Мама в ярости бросает трубку и поворачивается ко мне. Ну все, Полинка, сейчас мы ему устроим. Как он только посмел сюда явиться после всего. Но я решительно качаю головой. Нет уж, хватит. Больше так не могу. Видеть его не могу и знать. Мам, не надо, давай будем его игнорировать ради моего здоровья. Видишь, мне опять дурно. Голова кружится, подташнивает. Не хочу лишний раз нервничать. Мама внимательно всматривается в мое бледное лицо, вздыхает и нехотя кивает. С облегчением откидываюсь на спинку стула. Сейчас меня волнует только здоровье брата и будущий развод.